Глава 22. Туристы с севера. Я вглядывался в темень, в горящие далеко впереди огни факела на берегу. Вот и Блестер. «Вот он!» Рядом со мной присел Брудди. «Что случилось?» «Да ничего», — пожал он плечами. «Я вот все хотел спросить, да и остальным нашим интересно». «Ну?» Честно говоря, вести сейчас беседу у меня не было никакого желания, но не посылать же его по всем известному направлению. «Откуда ты знаешь об этом месте? Как понял, что мы должны напасть на этот город? Почему решил в прошлый раз устроить засаду на торговцев? Как ты вообще догадался действовать именно так?» «Боги велели», — хмыкнул я. «Брось», — отмахнулся Брудди. «Я верю, что твои боги такие же могущественные, как и наши, но им нет до нас дела, у них свои дела». «Но тем не менее, иногда все же могут и подсказать, как подсказывали Рмору. Слышал ведь об этом?» «Сказки», — скривился Брудди. «Если бы боги говорили с ним, он бы не попал в ловушку своего брата». «Иногда нужно не только на слова богов полагаться, но и собственной головой думать», — со вздохом сказал я. «И все же, почему мы пришли именно сюда?» «Я когда-то здесь был», — ответил я. «Ну а что ему еще отвечать, что я просмотрел кучу видосиков, обнаружил наименее защищенный город и решил рискнуть, напав на него? Был и хорошо знаю, как защищен этот город. Знаю, где и как ударить. Ну, и еще сейчас крайне удачный момент». «Почему?» «Многие защитники города ушли с их ярлом в набег, так что сейчас здесь мало воинов». «Но откуда ты это знаешь?» «Боги подсказали», — усмехнулся я. «А если они обманывают тебя? А что, если они ошиблись?» Где-то над головой громко каркнул ворон. «Я уже проверил, все ли так», — ответил я, указав пальцем вверх. «Ты что, действительно можешь глядеть на мир глазами воронов?» — поразился Брудди. Я лишь усмехнулся и не ответил. «Кто ты такой, Вотан?» — подозрительно спросил Брудди. «Действительно ли ты просто нод, или, быть может...» «Что?» — заинтересовался я. «Вотан. Ведь, кажется, так зовут одного из богов нодов». «Думаешь, я бог?» Мои губы сами собой растянулись в улыбке. «Ты знаешь, что происходит на дальних землях. Можешь видеть глазами птиц. Что ж мне еще думать?» «Например, как высадиться на берег», — рассмеялся я. «Ни черта не видно. Понять не могу, где мы находимся». «Попроси богов, они помогут», — улыбнулся Брудди. «Они и так сделали для нас слишком много. Нужно что-то делать и самим». А и действительно, я уже потерялся, совершенно не представлял, как далеко мы от порта Блестера. На карте мне ничего не видно. Вот он здесь не бывал, и город этот не посещал. Так что карта попросту закрыта. Все закрыто туманом войны. «Фуринг! Там скала, похожая на меч!» Ури указал куда-то в сторону. «Во! Отлично! Это уже привязка к местности. Если меч находится в той стороне, огни города я вижу чуть левее, то...» «Все. Понял теперь, куда плыть». «Благодарю тебя, Хускарл!» Кивнул я ему, и Ури тут же засиял. «Вообще...» С Ури еще до отплытия отношения стали налаживаться. Прежде всего, потому что его все еще не отпустило после моего подарка. Ну и хорошо. Пусть так и будет. Когда он и Хватти принесли мне присягу, и радостный Хватти тут же унесся выполнять мое поручение, Ури с поникшей головой стоял рядом, явно ожидая приказа и для себя. Он с чего-то решил, что я начну над ним издеваться, глумиться, поручая какую-нибудь работу, которая его унизит, или давая поручение, чтобы он носился как мальчишка на потеху толпе. Однако я подобного делать не собирался. К чему это? Зачем? Потешить свое эго? Лишний раз показать, где его место? Так это уже и так было сделано. Он принес мне клятву. Теперь он мой Хускарл. К чему его унижать? Как раз-таки наоборот. «Ты не задумывался о том, что этот топор тебе не подходит?» Подкинув в руки его оружие, я протянул его Ури. «Этот топор верно служил еще моему деду», — проворчал тот. «Твой дед был столь же силен, как ты? Он тоже был высокого роста? Так же сложен?» «Нет, как раз наоборот», — покачал головой Ури. «Он был низким, щуплым, но неимоверно шустрым. Даже сейчас он остался таким, несмотря на старость». «Ха, он до сих пор жив?» «Жив, хоть и не покидает наш дом. Длительные путешествия уже не для него. Он хочет умереть как воин, но боится умереть просто в дороге». «Что ж, тогда тем более ты должен вернуть топор деду», — заявил я. «Пусть он еще послужит своему владельцу». Ури открыл было рот, собираясь оспорить мои слова, но я ему не позволил. «Тебе же, как моему Хускарлу, мы подберем нечто, что больше тебе подойдет». С этими словами я развернулся к куче трофеев, которые еще не успели загрузить на повозки, и сцапал самую настоящую секиру. Весила она прилично, но уверен, для такого здоровяка, как Ури, она будет удобной, и ее вес как раз-таки для него не станет проблемой. Помимо веса, ее особенностью была длинная рукоять. Метр, а то и больше, как раз для роста Ури. Я протянул ему оружие, а он, словно завороженный, уставился на него. «Это... мне?» — выдохнул он. «Тебе?» — кивнул я. «А за что?» «Просто так», — хмыкнул я, вспомнив старенький мультфильм, но затем все же соизволил объясниться. «Ты теперь мой Хускарл. Твои действия — мои действия. Твоя репутация — моя репутация. И мне кажется, что с таким оружием ты сможешь себя показать. Во всяком случае, никто не будет шутить у тебя за спиной про маленький топорик». Я улыбнулся. Ури же вспыхнул. Его лицо стало красным, ноздри расширились. Что ж, шутка про его маленький топор дошла до меня еще при нашем первом общем походе, и, похоже, Ури она тоже была известна. Он явно комплексовал по этому поводу. Ури справился со своими эмоциями, тем более, когда взялся за секиру. Оружие приковало к себе его взгляд, и он думать забыл о том, что происходит вокруг, что было всего минуту назад. Он нежно гладил рукоять, пробовал лезвие и восхищенно цокал языком при этом. «А еще найди для себя кольчугу. Отнеси кузнецу, пусть подгонит под твой размер», — приказал я. «Мне не нужна кольчуга», — бросил Ури, но тут же спохватился. «Я привык сражаться без брони. Не хочу, чтобы она стесняла движение, мешала». «Как знаешь», — кивнул я. «Но все же я бы на твоем месте начал бы к ней привыкать. Мне кажется, впереди нас ждет много сражений». «Да, Тен», — кивнул Ури и тут же поправился, осознав, что он ошибочно назвал меня Теном. «Хорошо, Дан, я сделаю, как ты велишь». Примечание автора. Дан. Хозяин. Сюзерен. Конец примечания. И с того самого момента Ури словно изменился. Он ни на минуту не расставался со своим новым оружием. То точил лезвие, то перематывал рукоятку, то мастерил нечто вроде ремня перевязи, чтобы таскать свою секиру на спине, но при необходимости иметь возможность быстро ее достать. Ну или же его наблюдали у моря, когда он тренировался. Он махал секирой с такой скоростью и силой, что звуки рассекаемого ею воздуха были слышны на приличном расстоянии. Я его не отвлекал, пусть балуется. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы бойцов в набег не забирало. Хы. Подготовка к отплытию заняла менее 2 дней. Я же под предлогом того, что мне нужно отдохнуть, забился в одну из землянок, поставил на входе в качестве почетного караула Хватти, покинул игру. Нужно было проверить, не собирается ли король Нусвена возвращаться. Не хотелось бы приплыть в Блестер и обнаружить, что там уже полный гарнизон, с которым мы, конечно, вряд ли справимся. Но нет, кажется, все в порядке. Королевская армия все еще в лагере на границе, и пока нет никаких предпосылок к тому, что она скоро будет возвращаться назад. Вот и славно. Вот и отлично. Когда я вернулся в Норхард, все подготовительные работы были завершены. Был поздний вечер, и люди ушли отдыхать, рассчитывая, что рано утром мы уже отправимся в путь. Так и было. Едва только начало светлеть, я поднял людей, и все мы, заспанные, зевающие, брели к драккарам. Отталкивали их с берега в воду, с трудом переваливались через борт, рассаживались на лавки и брались за весла. Через несколько дней мы должны были прибыть к Южной Земле, как называли Вельг сами северяне. В целом, ранее просмотренные ролики, коих было несколько сотен, уже позволили мне окончательно определиться с целью нашего похода. Более того, я, как мне казалось, подробно смог ее узнать, В том плане, что город, на который и планировалось нападение, довольно часто мелькал в Ютубе, рассматривался подробно и на самых разных каналах. Я смог рассмотреть его с различных ракурсов, увидеть изнутри, снаружи, до чего там успел посчитать количество стражников и места, где они обычно стояли, причем в разное время суток. На моем рабочем столе возле компьютера было несколько листов, на которых имелся подробный план города, который я сам же и нарисовал. А также несколько схем атаки. Их я детально продумывал и просчитывал. Все это было не только мной детально изучено, но еще я заставил себя запомнить план. Наиболее приметные ориентиры внутри города, характерные особенности строений, улиц, площадей. Могу с уверенностью сказать, что уже довольно легко ориентировался в городе, в котором ни разу не был. Ведь есть игры с большими городами, ну, как, например, про сицилийскую мафию, обычных бандюков-автоугонщиков или вовсе целым миром, о драконорождённом или об уничтожителе нежити, чудищ и прочих темных тварях. Эти локации уже настолько исхожены игроками, что попади те внутрь игры не то что не потеряются, а сразу, с первого взгляда, смогут понять, где находятся и куда нужно идти. Вот и в моем случае так. Пусть времени на это было не так много, но если ты изо дня в день пялишься в видео, твоей целью является изучение города, к слову, миниатюрного, наверное, намного меньше какого-нибудь микрорайона в современном мегаполисе, то волей-неволей запоминаешь все. Ты худо-бедно можешь сделать привязку к местности, едва только увидишь какие-нибудь знакомые строения или приметные места. Однако сейчас, пока мой небольшой флот шел под парусами, а сам я вылез из капсулы и уселся за комп, обнаруженное совершенно случайно видео, даже целый канал, очень и очень меня удивил. В том плане, что получил я информации едва ли не больше, чем от всего ранее просмотренного. Но начнем по порядку. Что ж такого необычного я увидел? Для начала меня крайне удивило название первого же ролика в плейлисте. От ремесленника до капитана наемников. Это как? Игрок изначально знал, что не будет отыгрывать свою роль? Сразу определился, кем станет? Так на кой черт он тогда вообще становился ремесленником? В наемники и уж тем более капитаны можно попасть гораздо проще. Выбрать соответствующего персонажа в начале игры, когда тебе и предлагают, собственно, кем стать. В чем вообще мое удивление? Дело в том, что в Норхарде от игроков требуется максимально вживаться в свою роль и отыгрывать ее на 100%. Решил стать фермером? Будь любезен, ковыряйся в своих полях. Решил стать воином, маши мечом на поле боя? У тебя полная свобода выбора. Но если ты попал в тело определенного персонажа, будь им. Конечно, разработчики прекрасно понимали, что интереса ради найдутся уникумы, которые захотят стать, к примеру, нищим или монахом, слугой или тюремщиком, даже золотарем или вот как этот тип гончаром. И, конечно же, разработчики понимали, что игрок довольно быстро удовлетворит свое любопытство и захочет изменить профессию. Поэтому имелся, как я думал, только один выход — убить персонажа и выбрать нового. Оказалось, после выхода Норхарда в массы имелся и второй вариант — донат. Иначе говоря, заплатив реальные деньги, ты мог получить те или иные плюшки, вроде мега-крутых доспехов, оружия, получить должность и тому подобное. На всякий случай я тут же проверил сайт и магазин. К моему облегчению, стать сразу королем или кем-то конкретным было нельзя. Просто твой нынешний персонаж мог вдруг взлететь вверх, будучи одаренным кем-то из властимущих. Мог найти клад, получить наследство и так далее. Вот и наш ремесленник после пары дней ударного труда пришел к выводу, что выбранная им профессия необычайно скучная, и тут же заплатил крупную сумму разработчикам. Сумма была действительно немаленькой. Не знаю, как где, а в моем городе за такие деньги можно было легко приобрести пристойную машину. Двух-трехлетнюю, со скромным пробегом и даже еще не особо потертым салоном. Ну, не суть. За потраченные деньги гончар вдруг нашел клад, неимоверно разбогател, и ему в голову пришла блажь — собрать свой отряд наемников. Что ж, люди, имея много денег на руках, еще и не такое придумывали. Сказано — сделано. Отряд был собран довольно быстро, и в нем были не всякие поберушки и алкаши, а вполне себе серьезные ветераны. Владелец отряда отбор вел крайне строго и придирчиво. Ну а народ к нему валил толпами. Все прекрасно понимали, что гончар в военном деле не смыслит. Но откуда им знать, что чудило гончар — это игрок, причем довольно эксцентричный, судя по его поступкам, и, следовательно, вряд ли будет отправлять свой отряд на верную смерть. скорее уж будет пыжиться собственной значимостью. Пока что так и было. Игрок вновь заплатил, и совет Блестера подписал с ним контракт. Теперь отряд молниеносные. Да-да, Гончар не особо блистал фантазией. Нес охрану Блестера вместе с его гарнизоном. Неприятный факт для меня. Теперь понятна причина, почему король забрал столько стражников отсюда. Тут помимо них еще наемники, занимающиеся охраной города, были. Хотя чем больше я смотрел эти видео, тем больше убеждался, что наемники и в грош не ставят своего командира. А тот не особо блистает умом. Лишь пытается создать видимость дисциплины. Аж целых два видоса посвящено тому, как он лазает по городу и проверяет своих наемников. Не спят ли они на посту, не пьяны ли... В комментах же совладельцы канала откровенно стебутся, но, судя по его ответам, он это не всегда понимает и искренне негодует, почему его поистине интересный контент собирает так мало зрителей. Впрочем, для меня его контент действительно интересный. Помимо еще более детального знакомства с городом, я смог во всех подробностях изучить, где стоит охрана, в какое время меняется, куда смотрит и что видит, сколько вообще стражников. Если раньше у меня было приблизительное количество, то теперь я знал и точное число постов, и точное число охранников, бдевших на стенах. Благодаря этому каналу я узнал, где находятся казармы, как туда попасть, услышал условный стук в дверь, без которого привратник просто не откроет, не пустит в караульную. Наконец, я теперь знал все пути к арсеналу и знал, как туда не пустить противника. Похоже, мой несколько бесшабашный план, в успехе которого я, тем не менее, был уверен, теперь уже становился как раз-таки детально продуманным, взвешенным и не просто имеющим все шансы на успех, а еще и на успех с минимальными потерями со стороны союзников. Короче говоря, я надеялся захватить город легко и просто. Самое важное и самое опасное в моем плане было лишь одно. Если северяне не будут меня слушаться, если не станут делать как нужно, мы не сможем взять город. Да чего там, потеряем кучу людей и сбежим, если сможем, конечно. Поэтому в последний день перед нападением я остановил весь флот, заставил дракары сблизиться, зацепиться друг за друга и затем принялся проводить инструктаж владельцев и по совместительству капитанов кораблей. Именно они, по моим представлениям, желаниям и приказам, становились в этом походе эдакими командирами отрядов. Сержантами или моими лейтенантами, если угодно. Каждый драккар, его экипаж, должны были стать отдельно взятым подразделением, и перед каждым из них я ставил задачи. Было крайне важно, чтобы все действовали так, как я задумал, и во время инструктажа я не раз и не два подробно акцентировал на этом внимание собравшихся. Никто не должен был, сломя голову, бежать к домам, начинать их грабить или же бросить отведенную им позицию и бежать помогать своим товарищам. Я трижды, как минимум, пояснил, что все продумано, просчитано и под контролем. Командиры кивали, вздыхали, клялись мне в преданности и неукоснительном соблюдении всех моих указаний, и я, наконец, перешел к делу. Каждому из командиров я довел задачу, поставил цель, и объяснил, что именно от него требуется. На куске ткани я попытался изобразить город, который мы будем атаковать, и втолковывал северянам, куда каждый из них должен будет вести за собой людей. Они долго пялились, долго не могли понять, что я от них хочу, так как раньше в жизни не видели карт, но худо-бедно взаимопонимание удалось достичь. Наиболее смышленные помогали остальным, и дело вроде как пошло. «Вернетесь на свои дракары?» «Объясните каждому. Повторите несколько раз, чтобы никто не орал, не отходил от своих, чтобы все держались вместе. Никто никуда не лезет. Сначала нужно справиться с противником, и лишь потом будем грабить. Все поделим поровну. Никто не окажется без своих трофеев, понятно?» Собравшиеся закивали. «Ну что ж, надеюсь, до них дошло». «Откуда ты знаешь, что нужно нападать именно на этот город?» — спросил один из капитанов. «Как там его... Сигмар, кажется?» «Он сейчас слаб. Многие его воины ушли вместе с Ярлом». «Ты все это время был с нами на острове? Откуда тебе известно, что местный Ярл увел воинов?» Вновь усомнился Сигмар. «А вдруг там еще много людей?» Поддакнул ему второй. «Этого я помнил. Рауд. Даже удивительно, как стал капитаном. никогда не имел собственного мнения, вечно отмалчивается или как раз как сейчас поддакивает кому-то, боясь высказаться самостоятельно. «Я видел, что там происходит», — ответил я, сделав акцент на втором слове. «Боги на нашей стороне», — встрял Брудди. «Они подсказывают Вотану». Я поморщился. Вот как раз сейчас этот аргумент лучше было не использовать. Сигмар тут же хмыкнул. «Боги, говорите! А если боги с вами играют? Посмотрите, это огромный город, в котором должно быть много воинов. Пускай даже часть ушла с ярлом, их все равно тут должно быть много, несколько сотен. Нам с ними не справиться». «Если будете делать, как я сказал, то мы не просто всех их убьем, мы это сделаем легко и просто, даже не потеряв собственных людей». «Очень в этом сомневаюсь», — вздохнул Сигмар. «Вот что, Форинг, я подчинюсь тебе, но если все начнет рушиться, знай, я попытаюсь спасти своих людей. Заберу трофеи, какие смогу, и уйду». «Ты согласился выполнять мои приказы?» Я уставился на него тяжелым взглядом. «Вот и выполняй. Если не согласен, попутного ветра». Я указал на колышущиеся за бортом драккара волны. «Ты волен отправиться, куда тебе вздумается». Сигмар несколько секунд словно бы раздумывал над моим предложением. «Нет, я выполню твой приказ, Фуринг». «Что ж, ты принял решение. Помни о нем и делай то, что от тебя требуется». Были еще несколько вопросов, но скорее касающихся непосредственно предстоящей атаки. Капитаны просто уточняли отдельные нюансы. Вскоре я отпустил их по кораблям, и буквально спустя час наш флот двинулся к берегу. План был прост. Мы должны были подойти к порту, начать высадку отрядов. Так как пристань была небольшой, по моим прикидкам, там могли одновременно стать 3-4 наших корабля, поэтому так и решил поступать. Первая тройка становится у причала, высаживает людей и тут же бросается вперед. Два отряда, или, что правильнее, экипажа, тут же бегут по дороге вверх в город, поднимаются на стены по лестницам и вырезают стражников. Третий отряд зачищает порт. Затем высаживается вторая тройка кораблей. Они цепляются за уже пришвартованные драккары, высаживают свои экипажи, и те, в свою очередь, двигаются в город. Два на стены помогать прошлой партии, один к воротам, чтобы пресечь попытки горожан его покинуть. Затем еще три корабля и наш последний. Два отряда начинают чистить город от оставшихся стражников и вооружившихся горожан. А такие будут, к бабке не ходи. Третий отряд остается с бойцами моего отряда. Мы будем на подхвате. Будем помогать там, где возникнут сложности. Ну а если все пойдет так, как надо, то на стенах оставлю по одному отряду, возле ворот и в порту. Остальные же начнут грабеж. Все просто до невозможности. Единственная сложность, чтобы все было сделано именно так, как я того хочу. А опасения на этот счет у меня были. Северяне либо сбивались в одну большую толпу, либо действовали поодиночке. Никакого понятия о строе они не имели, ну, кроме своей стены щитов. Да и то назвать это строем довольно сложно. Просто выстраивались в ряд, выставляли щиты и давили оппонентов. Ладно, признаю, был у них еще и второй ряд бойцов, которые прятались за щитовиками и пытались достать противника с помощью копий или длинных топоров. О перестроении, перегруппировке и уж тем более сложных маневрах речи идти не могло. На мгновение я даже пожалел, что поддался эмоциям и сразу позвал всех в поход. Стоило их немного погонять на острове, приучить держаться отрядами, приучить к командной работе и хоть какому-то подобию боевого строя. С другой стороны, подобная муштра могла многим не понравиться. Меня могли послать, и тогда в набег со мной пошло бы гораздо меньше людей. Ладно, чего уж теперь страдать. Как получилось, так и получилось. «Берег! Готовьтесь!» — отвлек меня Ури. Я напряг зрение и все же смог разглядеть в ночной тьме всего в десятки метров впереди три драккара и берег, до которого было уже рукой подать. Наши корабли пристали к причалам, и в порт тут же повалили северяне, тихо бряцавшие оружием. Ну-с, началось.